Василий Андреевич Жуковский. Спящая царевна. Жил-был добрый царь Матвей. Жил с царицею своей он в согласии много лет, а детей все нет, как нет. Раз царица на лугу, на зеленом берегу ручейка была одна, горько плакала она. Вдруг глядит, ползет к ней рак. Он сказал царице так: «Мне тебя, царица, жаль, но забудь свою печаль. Понесешь ты в эту ночь, у тебя родится дочь». «Благодарствуй, добрый рак, не ждала тебя никак. Но уж рак уполз в ручей, не слыхав ее речей. Он, конечно, был пророк, что сказал, сбылось в срок. Дочь царица родила. Дочь прекрасна так была, что ни в сказке рассказать, ни пером не описать. Вот царем Матвеем пир знатный дан на целый мир. И на пир веселый тот царь 11 зовет чародеек молодых. Было ж всех 12 их, но 12-й одной, хромоногой, старой, злой, царь на праздник не позвал. Отчего ж так оплошал наш разумный царь Матвей? Было то обидно ей. Так. Но есть причина тут. У царя 12 блюд драгоценных, золотых, было в царских кладовых. Приготовили обед, а 12-го нет. Кем украдено оно, знать об этом не дано. Что ж тут делать? Царь сказал: «Так и быть». И не послал он на пир старухи звать. Собрались и пировать гости, званые царем, пили, ели, а потом хлебосольного царя за прием благодаря стали дочь его дарить. Будешь в золоте ходить, будешь чудо красоты, будешь всем на радость ты, благонравная и тиха. Дам красавца-жениха я тебе, мое дитя. Жизнь твоя пройдет шутя меж знакомых и родных». Словом, 10 молодых чародеек, одарив так дитя на перерыв, удалились. В свой черед и последний идет. Но еще она сказать не успела слова. Глядь, а незваная стоит над царевной и ворчит: «На пиру я не была, но подарок принесла. На 16-м году повстречаешь ты беду. В этом возрасте своем руку ты веретеном оцарапаешь мой свет и умрешь в отсвете лет». Проворчавши так тот час, ведьма скрылась из глаз. Но оставшаяся там речь домолвила: «Не дам без пути ругаться ей над царевную моей. Будет то не смерть, а сон. 300 лет продлится он. Срок назначенный пройдет, и царевна оживет, будет долго в свете жить, будут внуки веселить вместе с нею мать, отца до земного их конца». Скрылась гость. Царь грустит. Он не ест, не пьет, не спит. Как от смерти дочь спасти и беду, чтоб отвести, он дает такой указ: Запрещается от нас в нашем царстве сеять лен, прясть, сучить, чтоб веретен духу не было в домах, чтоб скорей как можно пряг всех из царства выслать вон. Царь, издав такой закон, начал пить, есть и спать, начал жить да поживать, как дотоле без забот. Дни проходят, дочь растет, расцвела, как майский цвет, вот уж ей 15 лет. Что-то будет с ней. Раз с царицей своей царь отправился гулять, но с собой царевну взять не случилось им. Она вдруг соскучилась одна в душной горнице сидеть и на свет в окно глядеть. «Дай, — сказала, наконец, — осмотрю я наш дворец». По дворцу она пошла, пышных комнат нет числа. Всем любуется она. Вот глядит, отворена дверь в покой. В покой том вьется лестница винтом в круг столба. По ступеням всходит вверх и видит, там старушоночка сидит, гребень под носом торчит. Старушоночка придет и за пряжею поет. Веретенца не ленись, пряжа тонкая, не рвись, скоро будет в добрый час гостья жданная у нас. Гостья жданная вошла, пряха молча подала в руки ей веретено, та взяла, и вмиг оно укололо руку ей. Все исчезло из очей, на нее находит сон, вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом. Все утихнуло кругом, возвращаясь во дворец, на крыльце ее отец пошатнулся и зевнул, и с царицею заснул. Свита вся за ними спит, стража царская стоит под ружьем в глубоком сне, и на спящем спит коне перед ней хорунжий сам. Неподвижно по стенам мухи сонные сидят, у ворот собаки спят, в стойлах головы склонив, пышный гриво опустив, кони корму не едят, кони сном глубоким спят. Повар спит перед огнем, и огонь, объятый сном, не пылает, не горит, сонным пламенем стоит, и не тронется над ним, свившись клубом сонный дым, и окрестность со дворцом вся объята мертвым сном, и покрыла окрестность бор. Из терновника забор дикий бор тот окружил, он навек загородил к дому царскому пути. Долго-долго не найти никому туда следа, и приблизится беда, птица там не пролетит, близко зверь не пробежит, даже облака небес на дремучий темный лес не навеет ветерок. Вот уж полный век протек. Словно не жил царь Матвей. Так из памяти людей он изгладился давно. Знали только то одно, что средь бора дом стоит, что царевна в доме спит, что проспать ей 300 лет, что теперь к ней следу нет. Много было смельчаков, по сказанию стариков, в лес брались они сходить, чтоб царевну разбудить, даже бились об заклад и ходили, но назад не пришел никто. С тех пор В неприступный страшный бор ни старик, ни молодой за царевной ни ногой. Время ж все текло, текло, вот и 300 лет прошло. Что ж случилось? В один день весенний царский сын, забавляясь ловлей, там, по долинам, по полям, свиты ловчих разъезжал. Вот от свит он отстал, и у бора вдруг один очутился царский сын. Бор он видит темен, дик, с ним встречается старик. С стариком он в разговор: «Расскажи про этот бор мне, старинушка честной». Покачавши головой, все старик тут рассказал, что от дедов он слыхал, о чудесном боре том, как богатый царский дом в нем давным-давно стоит, как царевна в доме спит, как ее чудесен сон, как 3 века длится он, как во сне царевна ждет, что спаситель к ней придет, как опасный в лес пути, как пыталась дойти, да царевна молодежь, как совсем всяким тож да тож приключалось, попадал в лес, да там и погибал. Был детина удалой царский сын. От сказки той вспыхнул он, как от огня, шпоры втиснул он в коня, прянул конь от острых шпор и стрелой помчался в бор. И в одно мгновение там, что ж явилось очам сына царского. Забор, ограждавший темный бор, не терновник уж густой, но кустарник молодой. Блещут розы по кустам, перед витязем он сам расступился, как живой. В лес въезжает витязь мой, все свежо, красно пред ним. По цветочкам молодым пляшут, блещут мотыльки, светлой змейкой ручейки вьются, пенятся, журчат. Птицы прыгают, шумят в густоте ветвей живых. Лес душист, прохладен, тих, и ничто не страшно в нем. Едет гладким он путем, час-другой, вот, наконец, перед ним стоит дворец. Здание — чудо старины, ворота отворены, в ворота въезжает он, на дворе встречает он тьму людей, и каждый спит. Тот, как вкопанный сидит, тот, не двигаясь, идет, тот стоит, раскрывший рот. Сном пресекся разговор, и в устах молчит с тех пор недоконченная речь. Тот, вздремав, когда-то лечь собрался, но не успел. Сон волшебный овладел прежде сна простого им. И 3 века недвижим, не стоит он, не лежит, и упасть готовый спит. Изумлен и поражен царский сын. Проходит он между сонными к дворцу, приближается к крыльцу, по широким ступеням хочет вверх идти, но там на ступенях царь лежит и с царицей вместе спит. Путь наверх загорожен. «Как же быть?» — подумал он. Где пробраться во дворец? Но решился, наконец, и молитву сотворя, он шагнул через царя. Весь дворец обходит он, пышно все, но всюду сон, гробовая тишина. Вдруг глядит, отворена дверь в покой том, вьется лестница винтом в круг столба. По ступеням он взошел, и что же там? Вся душа его кипит. Перед ним царевна спит. Как дитя лежит она, распылалась от сна. Молод цвет ее ланит, Меж ресницами блестит пламя сонное очей, ночи темные темней, заплетенные косой, кудри черной полосой, обвелись кругом чела, грудь, как свежий снег, бела, на воздушный тонкий стан брошен легкий сарафан, губки алые горят, руки белые лежат, на трепещущих грудях, сжаты в легких сапожках, ножки чудо красотой, видом прелести такой отуманен, распален, неподвижно смотрит он, неподвижно спит она, что ж разрушит силу сна. Вот, чтоб душу насладить, чтоб хоть мало утолить жадность пламенных очей, на колени ставши, к ней он приблизился лицом, распалительным огнем жар кордеющих ланит и дыханием уст облит, он души не удержал и ее поцеловал. Вмиг проснулась она, и за нею вмиг от сна поднялось все кругом: царь, царица, царский дом, снова говор, крик, возня, все как было, словно дня не прошло с тех пор, как в сон весь тот край был погружен. Царь на лестницу идет, нагулявшийся ведет он царицу в их покой. Сзади свита вся толпой, стражи ружьями стучат, мухи стаями летят. Приворотный лает пес, на конюшне свой овес доедает добрый конь, повар дует на огонь, и треща огонь горит, и струею дым бежит. Все бывалое, один небывалый царский сын. Он с царевной, наконец, сходит сверху, мать, отец, принялись их обнимать. Что же осталось досказать? Свадьба, пир, и я там был, и вино на свадьбе пил. По усам вино бежало, в рот же капли не попало.